Глава вторая. Резкий скачок вернул меня из небытия. Тряска не прекращалась, и даже не открывая глаз, было понятно, что меня сейчас на чем-то куда-то везут. Хотя почему это куда-то? В скорую, скорее всего, больше некуда. Кто бы ни был тот тип, что стукнул меня по голове, пусть даже не надеется, что я спущу все на тормоза. Как только врач даст справку, первым делом побегу в участок писать заявление. Каждая кочка на дороге отдавалась в голове сильнейшим ударом колокола. К горлу подступала тошнота, а руки и ноги словно одеревенели. Лежала я на чем-то жестком и влажном, а затылок покоился на мягком, но не на подушке. Для подушки твердовато, больше похоже на чьи-то колени. На лицо легла тень. «Осторожно, не двигайся!» Голос девушки, что обращалась ко мне, показался смутно знакомым. Напрягла еле работающие мозги. Точно! Это же она кричала на площади, просила смилостивиться над ней, пожалеть, пока те гады продолжали ее пинать. Открыв глаза, первое, что увидела, это ее лицо. Веснушчатый нос со следами застывшей крови под ним, зеленеющие, как трава на лугу, глаза, разбитые губы и упрямые скулы. Я прочистила горло, собираясь спросить ее, куда мы едем, но, переведя взгляд чуточку выше, едва не подскочила на месте. Высоко надо мной находилось голубое небо, но видел я его сквозь толстые прутья железной клетки, что равномерно раскачивалось в такт с движением телеги. Города даже на горизонте не наблюдалось, и ехали мы по пыльной дороге без какого-либо асфальта. Сама я лежала на покрытом соломой полу, а голова покоилась на коленях незнакомки, что сидела рядом. Туфель и рюкзака поблизости не наблюдалось. Наплевав на головную боль, я приподнялась на локтях и уставилась на спину сидевшего впереди и погоняющего лошадь мужчины. То, что это именно мужчина, было понятно по ширине его плеч. Лица не разглядеть, и не потому, что он сидел ко мне спиной. На его голове красовалась железная маска, а кожаная одежда, состоящая из замысловатых шнуровок и полос, была покрыта металлическими пластинами с острыми шипами. Справа на поясе в ножнах висел огромный меч, рукоять которого я смогла бы обхватить только двумя руками. С двух сторон от нас на расстоянии в 30-40 метров ехали на лошадях одетые, как и наш возница, всадники. Они не обращали никакого внимания на телегу, смотря прямо перед собой, словно вышколенные солдаты на военном параде. Что-то окружающая обстановка все меньше и меньше походит на кино. По спине пробежал озноб, сердце в груди забилось, как сумасшедшее, и я, задыхаясь от нехватки кислорода, начала судорожно глотать воздух. «Ты чего, испугалась?» Девушка придвинулась ко мне и приобняла за плечи, делясь со мной своим теплом. «Все хорошо, вдохни поглубже». «Да, вот так». Пытаясь сосредоточиться на ее голосе, что сквозь шум в ушах доносился до моего сознания, я делала все, что она мне говорила, и паника начала потихоньку отступать. «Ты кто?» — шумно сглотнув, просипела я. «Милана». «Милана, значит?» «А я Снежина», — представилась я в ответ. «Скажи мне, Милана, какого черта тут происходит? Где мы? Куда нас везут?» Девушка грустно вздохнула, отодвинулась от меня и бросила в спину сидящего впереди мужчины злой взгляд. «Местные хотели меня сжечь, и ты единственная, кто бросился мне на помощь. Если бы солдаты Черного Короля не ошивались поблизости, можно было бы убежать от толпы, но они оглушили тебя, схватили нас, и теперь везут в Кандуган». Милана несла такой откровенный бред, что я, тряхнув головой, отсела от нее подальше. Оно не как буйное. «Канду чего? Мне завтра на работу, я не могу разъезжать по области. Я не актриса, и в ролевках тоже участия не принимаю. Здесь какая-то ошибка». Девушка наклонилась и приложила палец к губам, призывая меня к молчанию. «Они перерыли твои вещи и думают, что ты ведьма. Но я-то знаю, что нет. Ты не отмечена лунным светом. Кто ты такая?» «Снежина Мурашкина. И никакая я не ведьма. Я бухгалтер». «Не знаю, что за бухгалтер, но лучше бы тебе об этом пока помалкивать. «Темные эльфы — очень злой народ», — прошептала Милана, показывая глазками на нашего возницу и двух сопровождающих всадников. «Темные эльфы? Ты, должно быть, шутишь. Или я все еще сплю? Ай!» Я резко подскочила от неожиданности, когда Милана ущипнула меня за руку. «Ну как, спишь?» «Не сплю. Но щипаться тоже не нужно. Лучше скажи, где мы находимся». «И это королевство четырех лун». По слогам, словно втолковывая умалишённой, произнесла она. «Мы едем из города Сорь в Кандуган». «Хорошо, в эту игру могут играть двое». «А зачем мы туда едем?» «В Кандугане находится тюремный лагерь. Там держат самых отъявленных бандитов королевства, которые в подземных каменоломнях добывают марьин камень». «И что это за камень такой?» Девушка удивленно выпучила глаза. «Ты и этого не знаешь? Откуда ты такая свалилась? С неба, что ли? Из марьиного камня делают защитные амулеты. Он полностью блокирует магию». «Значит, магию. Получается, те люди на площади, они были правы?» «Ты ведьма!» Улыбнулась я, ища глазами скрытую камеру. Девушка начала озираться по сторонам, никто ли не подглядывает, затем слегка кивнула и опустила глаза. «Волшбу творить толком не умею, я здравница больше». Ребенка на площади пожалела, рана на плече большая была, я ее светом прижечь хотела, а стоящая рядом торговка увидела, такой шум подняла, у меня до сих пор в ушах звенит. Говорила мне старая Мари лесом всех слать, предупреждала, а я... Дура глупая. Странно, что на месте меня не убили. Наверное, в каменоломнях рук свободных не хватает. Вот нас с тобой и решили забрать. Ну, невозможно так играть. Эта девушка верила в каждое сказанное ею слово, заражая этой верой и меня саму. Все эти ведьмы, темные эльфы, волшебные амулеты, магии, они не укладывались у меня в голове. Но и разумных объяснений случившемуся я тоже не находила. «Ладно, оставлю до лучших времен. Молодой человек, я в туалет хочу». Я протянула руку сквозь решетку и постучала пальцами по спине возницы. Телега резко затормозила. Мужик, словно стрела, слетел на землю, выхватил меч, быстро поднял его, приставил острое, как бритва, лезвие к моему горлу и больно надавил. «Еще раз дотронешься до меня, мерзкая ведьма. Руки и ноги пообрубаю». Его замогильный голос доносился будто бы издалека. Похоже, такой эффект создавала маска. Я застыла на месте, боясь вздохнуть или хоть как-то шелохнуться. Остриё впилось так сильно, что казалось, еще немного из горла хлынет кровище. «Не будет она больше!» — вступилась за меня Милана. «Отпустите! Тихо сидеть будем!» Мужчина еще немного постоял, затем убрал меч от моего горла и вернул его в ножны. «Больше повторять не буду». Мы дружно кивнули и весь дальнейший путь испуганно жались друг к другу, не проронив ни слова. В копилку ненужной информации. Езда в покачивающейся телеге может усыпить любого страдающего бессонницей человека, тут и таблетки не нужны. Возница растолкал нас с Миланой, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Заковав наши запястья в кандалы, он, толкая нас перед собой, заставил идти вперед. Я попыталась разглядеть, куда мы приехали, но темнота не давала этого сделать. Слышался шум колышущейся листвы, а значит, неподалеку был лес или место с большим скоплением деревьев. Острые камни под ногами царапали стопы до крови, и чтобы не кричать от боли, приходилось прикусывать губу. Дул холодный, пронизывающий до мозга костей ветер, от которого невозможно было укрыться. Сопровождавший нас конвой было не слышно и не видно, а уточнять у солдата, куда они подевались, мне не хотелось. До сих пор было живо воспоминание о кончике его меча у моего горла. Впереди показалось синеватое свечение. «Куда мы идем? Это и есть Кандуган?» — еле слышным шепотом спросила я у Миланы. «Нет, это портал. Их всего два в королевстве. Один ведет из пещеры Ариса в Кандуган, а второй, по слухам, находится в самом Кандугане. Но куда он ведет, никто не знает. Портал. Значит, я сейчас буду проходить через портал. Через чертов портал. Паника вновь начала показывать свое уродливое лицо, но я постаралась задавить ее в зародыше, успокаивая себя тем, что это всего лишь сон. Все волнения и тревоги лучше оставить на потом, когда для этого будет время, а поблизости не будут ходить темные эльфы с холодным оружием наперевес. Через несколько метров, карабканий босиком по камням, возница привел нас к пещере и, толкнув в спину, завел внутрь. Сияние, исходившее от своего рода зеркала, стоящего в 10 метрах от входа, слепило глаза, но это были мелочи. К моей радости ветер сюда не проникал, а пол под ногами был гладким и теплым. Первой к зеркалу толкнули Милану, хотя она сильно не сопротивлялась. Девушка подмигнула мне, а затем вошла в синеватую дымку и испарилась, заставив меня вскрикнуть от испуга. «Закрой рот и ступай за ней». В закрытом пространстве замогильный голос возницы показался мне еще страшнее. Не раздумывая ни секунды, я сделала шаг вперед, последовав за Миланой. Туманная дымка окутала меня успокаивающим теплом, как пуховое бабушкино одеяло. Голова закружилась, а желудок ухнул куда-то вниз. Быстро зажмурилась, а, открыв глаза, начала испуганно оглядываться по сторонам. Я стояла посреди круглого помещения с кирпичными стенами. Одна единственная дверь была закрыта, а из замка торчал большой кованый ключ. Мужчина в маске и таких же доспехах, что были на нашем вознице и конвое, навис над прижатой к стене Миланой, на которой от ужаса лица не было. Увидев меня, она проскользнула под его рукой, рванула мне за спину и спряталась там. «Пек, а ты сегодня щедрый. Давно таких смазливых не приводил. Чур обе мои!» — просипел солдат, смотря куда-то за мою спину. Я обернулась и увидела прошедшего через портал и отряхивающегося возницу. «Уймись, Гарри, эта мерзость недостойна делить кровать с такими, как мы. Хелловы ведьмы будут собирать камни, как и все заключенные. Никаких поблажек». Услышав слово «ведьмы», Гарри, как будто испугавшись, сделал пару шагов к двери. «Почему ты не убил их на месте? Зачем притащил в Кандуган?» «У старика Лотера спроси. У нас заключенные мрут, как мухи, рук не хватает. Мне выдали план по поставкам, я его придерживаюсь. А ведьмы или нет, мне все равно. Выдай им ошейники с мариным камнем, они и пальцем пошевелить не смогут. И тряпки выдай, а лохмотья их сожги. Я скоро их личные вещи передам и оформляйте». Гарри кивнул и потянулся к ключу в двери. «Извините, но если я сейчас не попаду в туалет, кому-то придется мыть пол».